Письмо шестое. 14 сентября 1943 года. Христос посреди нас. Пользы мало, если только будем читать, да спрашивать, как спастись. Но надо начать трудиться, работать, очищать свое сердце от страсти. Вы теперь знаете, в чем заключается духовная жизнь. Добрый час. Начинайте. Умудри вас, Господи, и меня не забывайте в своих святых молитвах. У святого отца Исаака, да, язык труден, но еще труднее для нас его содержание, ибо глубок колодец, а у нас коротка веревочка, и мы не можем достать его глубокой, чудной, спасительной воды. Епископ Феофан даже составил молитву святому Исааку, чтобы он помог нам понимать его спасительное учение. Вообще, святые отцы с своего опыта от чувств писали, и понимается их учение теми людьми, которые работают над своим сердцем. И спрашивая на вас Божие благословение.